Глава 10. К утру все 8 жертв Джозефа Мэлори были опознаны. Пол узнал об этом, сидя с чашкой черного кофе за маленьким столиком в обеденном зале отеля Best Western и глядя утренние новости по телевизору, подвешенному на кронштейне над плитой для омлета. По словам журналиста, в полиции подтвердили личности жертв, хотя и не стали раскрывать ничьих имен, пока не связались с семьями. Пол достал свой мобильный, набрал рабочий номер Райерсон и прислушался к телефонным гудкам на другом конце линии. Звук искажался, шипел помехами. Очень плохая связь. Неважно, голос детектива на автоответчике все равно заставил Гало положить трубку. 30 минут спустя такси высадило его у полицейского участка. Та же самая суровая дежурная, безо всякого интереса, приветствовала Пола, подошедшего к пуленепробиваемой перегородке. На этот раз, когда он спросил, можно ли поговорить с Райерсон, дежурная произнесла: «Я должна с ней созвониться. Детектив собиралась выпить кофе. Присаживайтесь, пожалуйста». Шел снег, и Пол смотрел, как за узким окном, укрепленным проволочной сеткой, мягко падали хлопья. Серое небо казалось больным. На мгновение на горизонте вспыхнула молния. Он не мог вспомнить, видел ли хоть раз в жизни молнию во время метели. Пол прождал почти 25 минут. Он уже собирался встать и снова подойти к дежурной, когда наружная дверь распахнулась, и, сбивая с ботинок бурую слякоть, вошла женщина в ярко-оранжевой вязаной шапке и пуховике. Она заметила Пола и улыбнулась. У нее были лучистые серые глаза и круглое, ясное лицо студентки колледжа. Лыжная шапка почти полностью скрывала ее волосы, только коса цвета вороного крыла, словно эполет, лежала на левом плече. Под курткой у женщины была толстовка университета Аляски Анкоридж, а в руке — картонный стаканчик из Старбакса. «Мистер Гало», — произнесла она, подходя и протягивая свободную ладонь. «Меня зовут Джилл Райерсон. Приятно наконец-то познакомиться». Пол поднялся и пожал ей руку, которая была холодной и крепкой. «Спасибо, что встретились со мной. Простите за внешний вид, у меня должен был быть выходной». «Надеюсь, вас вызвали не из-за меня?» — сказал он. Она засмеялась, безо всякой иронии, а словно намекая на то, что Пол — всего лишь один из многочисленных огоньков на ее ежедневном радарном экране. «Это место превратилось в дурдом, как вы могли заметить», — произнесла она, жестом приглашая следовать за собой. «Половина сотрудников больна гриппом, поэтому оставшиеся работают в 2-3 смены. Похоже, еще и первая снежная буря спускается с гор, так что худшего времени для всего этого и быть не могло». Райерсон открыла дверь и повела его по коридору, покрытому ярким ковром цвета индиго. «Давайте поговорим здесь», — сказала она, распахивая еще одну дверь и отходя в сторону, чтобы пропустить Пола внутрь. Это был небольшой кабинет со столом, несколькими картинами на стенах и восьмиугольным окном, за которым виднелось оловянное небо. Над столом висела огромная подробная карта Аляски. Детектив убрала стопку бумаг со складного стула и переложила их на свой стол. «Извините, здесь такой беспорядок. Никак не найду время что-нибудь выбросить. Честно говоря, я тут почти не бываю». Она махнула рукой в сторону складного стула, и Пол упал на него, словно послушный пес. «Могу я вам что-нибудь предложить?» — спросила Райерсон, обходя стол и сбрасывая куртку. — Кофе или что-нибудь еще? — Все в порядке, спасибо. — Итак, — произнесла она, громко выдохнув. Детектив стянула с себя шапку, и Пол услышал треск статического электричества. Волосы, которые женщина не успела заплести в косу, поднялись над ее головой и парили вокруг лица, точно аура. Когда Райерсон села, деревянный стул под ней покошачьи замурчал. «Полагаю, вы здесь по поводу результатов теста ДНК». «Я по новостям увидел, что все жертвы опознаны», — ответил Гало. «Решил прийти сюда, вместо того, чтобы сидеть и ждать звонка. Все равно связь паршивая». Детектив снова улыбнулась, только на этот раз в ее улыбке не было и тени веселья. «Вашего брата среди жертв нет», — произнесла она. Потребовалась секунда, чтобы слова дошли до Пола. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но наружу вырвался только выдох. «Несколько дней назад мы произвели обыск в доме Джозефа Мэлори, где обнаружили несколько предметов, которые, по-видимому, принадлежали его жертвам. Эти предметы были отправлены в лабораторию для исследований, но нам повезло. Водительские права и личные вещи всех восьми жертв оказались не повреждены. Мы сверили документы с нашей базой данных и смогли сузить область поиска до стоматологических карт. 8 положительных совпадений. Мы свяжемся с семьями для дополнительной проверки, но без всяких сомнений личности всех жертв установлены. Вашего брата Дэнни среди них нет. «Это невозможно», — сказал Пол. Между бровями Райерсон появилась едва заметная вертикальная морщинка. «Это должно было стать хорошей новостью». «А мой образец ДНК?» «Ваш образец не совпал ни с одной из жертв», — ответила детектив. «Мистер Гало, вашего брата среди них нет». «Тогда где же он?» «Я недавно проверяла в ППБ. Это наше подразделение в Анкоридже по пропавшим без вести лицам. Дело вашего брата все еще открыто. И с тех пор, как мы с вами в последний раз разговаривали, никаких дополнительных зацепок не появилось. Я знаю, это тяжело слышать, и понимаю, что все вышесказанное, возможно, лишает вас шанса примириться с утратой, которую вы, наверное, надеялись получить. Но вы должны учесть, это также означает, что надежда все еще остается, и, быть может, ваш брат жив и здоров». «А она остается?» — спросил он. «Остается ли хоть какая-то надежда? Потому что Дэнни нет уже больше года, и никто ничего о нем не слышал. А я не смогу поверить, что 8 трупов в лесу, рядом с городишком, в котором пропал мой брат, — это просто совпадение. Откуда вы знаете, что жертв не было больше?» «Мэлори признался в убийстве 8 человек», — сказала Райерсон. «Я лично присутствовала, когда он это произнес. Он даже проводил нас в горы и показал, где захоронен каждый из них. Кроме того, только 8 водительских удостоверений были найдены во время обыска дома. Все совпадает. Концы с концами сходятся. У нас нет причин полагать, что там, в предгорьях, похоронен кто-то еще». «Значит, я должен просто плюнуть, забыть и считать, что это просто совпадение, что Дэнни исчез, но его исчезновение никак не связано с тем, что тут произошло, с этими 8 убийствами». «Я уверена, что и там, откуда вы приехали, дела о пропавших достаточно сложны, но здесь их раскрыть почти невозможно. У нас тут больше 50 миллионов акров откровенной глуши, мистер Гало. И мы с вами говорим о негостеприимных, жестоких краях. Каждый год здесь пропадает 1 из 200 человек. Это астрономические цифры. И они более чем вдвое превышают средний показатель по стране». Райерсон откинулась на спинку стула и развернулась к огромной карте Аляски. Детектив очертила треугольник, который начинался в юго-восточной части штата и простирался на север до горного хребта Барроу. «Не хочу показаться банальной, мистер Гало, но мы называем этот участок штата Бермудским треугольником Аляски. Внутри этой зоны бескрайние леса, горы, высохшие русла рек и несчетные гектары тундры. Я слышала, что по некоторым оценкам в одном только этом регионе с 88 года пропали без вести 16 тысяч человек. 16 тысяч. И я имею в виду пропали в прямом смысле слова. Этих людей так и не нашли. Они исчезли, не оставив после себя ни единого следа. Как будто их вообще никогда и не существовало. Еще там без всяких видимых причин разбилось необычайно много небольших самолетов, а в некоторых случаях они словно растворились». Она повернулась обратно и снова наклонилась к полу. Ее рабочий стул скрипнул. «Мри?» «Я знаю, что для вас мои слова звучат как фантастика, мистер Гало, но на самом деле это не так. Это факты, с которыми нам приходится иметь дело. Если кто-то забирается в эти края, бродит там, а мы говорим, возможно, о неделях, проведенных в труднопроходимых горных районах или в непролазных лесах, переправах через ледниковые реки, бог знает о чем еще, и пропадает, то у нас связаны руки. Мы мало что можем сделать. Не хочу показаться грубой, мистер Гало, я сочувствую вам, правда, но я бы оказала вам плохую услугу, если бы не сообщила все факты. Надеюсь, вы поймете». Пол откинулся на спинку стула, растирая лицо. «Позвольте спросить», — произнес он, — «была ли среди жертв молодая женщина по имени Роберта Чалмерс. «Бобби Чалмерс», — повторила Райерсон. «Вчера вы встретились тут, в участке с ее матерью». «Это был не вопрос». «Да». «Ее зовут Пегги», — произнесла детектив. «Пегги и Роджер Чалмерс. Их дочь Бобби пропала больше 2 лет назад». «Вы мне не ответили», — напомнил Пол. «Нет», — сказала Райерсон. «Роберты Чалмерс среди жертв не было». «Просто еще одно совпадение, да?» — спросил он, не скрывая своего раздражения. «Мистер Гало, Роберты Чалмерс никогда не было среди жертв. Что это значит?» «Это значит, что Пегги Чалмерс побывала в этом участке 3 раза за последний год. В первый раз из-за автомобильной аварии на шоссе. Мы сразу установили личности жертв, но она все равно пришла, настаивая, что среди них должна быть ее дочь. А во второй, когда мы обнаружили несколько бездомных, погибших в здании в центре города. Она ездит в Анкоридж, а отсюда в Палмер, всякий раз, когда слышит по новостям то, что, как она считает, а, возможно, даже надеется, связано с исчезновением дочери. Дело в том, мистер Гало, что она совершает свои обходы с тех пор, как ее дочь пропала. Но Роберта Чалмерс никогда не было среди жертв. Роберта Чалмерс сбежала со своим парнем-байкером, а ее мать не может с этим смириться. Просто и понятно». «А», — сказал Пол, прикусывая нижнюю губу. «Она сказала, что вчера вы пытались ее запугать. Рассказала одному из офицеров, что вы насмехались над ней и пугали какой-то фотографией на телефоне». «Что?» Райерсон на самом деле не пожимала плечами, но выражение лица наводило на мысль именно о таком жесте. «Она рассказала мне о своей дочери, потом спросила о моем брате. Поинтересовалась, есть ли у меня его фотографии. Я показал ей снимок Дэнни в мобильном. А потом она просто встала и выбежала из комнаты. Она была расстроена, но я понятия не имею, почему. Я ничего ей не сделал. Погодите. Вот». Он вытащил телефон из кармана куртки и пролистал папку с фотографиями Дэнни, а когда нашел нужную, передал Райерсон. «Поразительное сходство», — отметила та. «Мы же близнецы». «И это та самая фотография, которую вы вчера показали миссис Чалмерс?» «Да, та самая. Я же ее отправлял вашим парням год назад. Понятия не имею, почему она сказала, что я пытаюсь ее напугать. Честно говоря, мне было жаль ее». Райерсон вернула ему телефон. «Постарайтесь, чтобы это не выбило вас из колеи. У этой женщины куча проблем. Думаю, они были еще до того, как дочь уехала. Уход Роберты, вероятно, их только усугубил». Пол кивнул. «Есть еще одна вещь». Райерсон открыла ящик стола и зашелестела какими-то бумагами. «Может, вы об этом уже знаете, а может и нет». Она достала бежевую папку, открыла ее и протянула Полу скрепленную стопку документов. На первой странице тот заметил слова «Система здравоохранения Шепарда Пратта» и печать Департамента полиции округа Балтимор. Выглядело все как официальный отчет. «Что это?» — спросил Пол. «Ходатайство об экстренной экспертизе. Документы о принудительном помещении вашего брата в психиатрическую клинику Мэриленда после попытки самоубийства». «Как? Дэнни?» Он посмотрел на дату отчета и отметил, что это было несколько лет назад. «Этого не может быть. Ваш брат пытался повеситься на электрическом шнуре. Сосед нашел его в подвале дома и вызвал скорую». «Нет, Дэнни не сделал бы ничего подобного». Райерсон не ответила. Она отвернулась и смотрела в окно, сложив руки на пресс-папье. «Я понятия не имел». Пол взглянул на страницу отчета, открытую у него на коленях. В глаза бросились слова «попытка самоубийства». Он закрыл папку. «Какой я должен сделать вывод? Что, возможно, он приехал сюда, чтобы покончить с собой? Что все мы гоняемся за тем, чего не существует?» «Я просто подумала, что вы должны знать», — сказала Райерсон. «Вот и все». «Это ошибка какая-то. Дэнни не стал бы ничего такого делать. Я бы знал». «Я, пожалуй, оставлю вас на минутку. Я буду снаружи, в коридоре». «Это не обязательно», — произнес он. «Я возьму себе еще кофе. Вам принести?» Он вздохнул. «Да, хорошо. Благодарю вас. Спасибо». Райерсон вышла. «Господи, Дэнни!» Пол вернулся к началу отчета и просмотрел его внимательнее. Даты и вероятные попытки самоубийства и пребывание Дэнни в Шепард-Пратт совпадали со смертью родителей. Это объясняло, почему брата не было на похоронах. Несколько минут спустя Пол пересекся с Джилл Райерсон в холле. Он был в нерешительности. Сомнения не покидали его. Свернутый в трубочку медицинский отчет лежал у него в кармане куртки. Пол устало улыбнулся детективу, и та ответила такой же усталой улыбкой, хотя и с оттенком сострадания. В руках у Райерсон дымились два пластиковых стаканчика с кофе. «Держитесь?» — спросила она, протягивая один из них. «Да, да, все будет хорошо. Спасибо, детектив. Зовите меня просто Джилл». «Спасибо вам, Джилл». Они неторопливо шли по холлу в сторону вестибюля, просто наслаждаясь тишиной и вкусом крепкого кофе. Но когда в другом конце вестибюля открылась дверь, Райерсон замерла и схватила Пола за предплечье, заставляя остановиться. Он поднял взгляд и увидел заключенного со скованными цепью руками и ногами, которого выводили из тюремного блока два здоровых копа в синих рубашках. Пол внимательно изучил черно-белую фотографию Мэлори, которую разместили во всех газетных статьях о нем, и хотя человек на снимке был моложе, Пол без труда узнал его в этом худосочном, изможденном мужчине. «Это он», — произнес Пол. «Простите меня», — с горечью в голосе произнесла Райерсон. «Я забыла, что он встречается с медиками. Им нужно проверить состояние его ступни до того, как его переведут в Сьюарт». Они разговаривали шепотом, а Мэлори был уже на полпути к выходу. Но их голоса, кажется, долетели до него. Ноги заключенного, одна перебинтованная, другая в белом носке и резиновой сандалии, перестали шаркать по полу. Он повернул голову и устремил пристальный взгляд на разговаривавших. На Пола. У мужчины были маленькие угрюмые глаза, слишком близко посаженные. Глаза хищника. А еще их словно переполнял какой-то чуждый разум, отчего по спине Пола пробежала холодная дрожь. Но пока этот человек смотрел на Гало, что-то в его глазах изменилось. Недоверие превратилось в страх. «Он знает меня», — подумал Пол. «Он меня узнает». Один из полицейских дернул Мэлори за руку и сказал: «Идем, приятель!» Губы Джозефа Мэлори болезненно искривились. Казалось, он собирается закричать. «Ты!» — Пол вырвался из захвата Райерсон и в одно мгновение оказался рядом с заключенным. «Мистер Гало!» — закричала вслед ему детектив. «Ты!» — повторил Пол, кофе пролился на его руку. Полицейские обернулись, застегнутые врасплох, с одинаково озадаченным видом. Пол схватил Мэлори за грудки и притянул к себе, так близко, что почуял запах его дыхания. Голова Мэлори дернулась на тонком стебельке шеи. «Узнал меня, да? Сукин ты сын! По глазам вижу! Ты узнал меня!» Один из копов вклинился между ними и попытался разъединить мужчин, упершись в грудь Пола. Из глубины горла Мэлори поднялось придушенное бульканье. Райерсон схватила Пола за плечи и оттащила от заключенного. Это вывело конвойных из секундного оцепенения, к ним вернулось прежнее самообладание, и они рывком потащили Мэлори в другую сторону. «Пол!» — воскликнула Райерсон. «Пол, перестаньте!» В его руке остался обрывок рубашки Мэлори, а копы уже волокли убийцу прочь. Но ужасный взгляд Мэлори все еще цеплялся за Пола. «Ты думаешь, я это он, да?» — взревел Пол, когда Райерсон оттащила его назад. Он отшвырнул кофейный стаканчик и попытался освободиться, но детектив была слишком сильной. «Думаешь, что я Дэнни, да, ублюдок? Думаешь, привидение увидел?» Он заорал еще громче. «Что ты с ним сделал? Где он? Где?» «Возьмите себя в руки, черт подери!» — гаркнула Райерсон. «Видели его лицо?» — спросил Пол, тяжело дыша. Полицейские увели Мэлори за дверь, но Гало продолжал смотреть на то место, где всего мгновение назад стоял убийца. «Видели его глаза? Он решил, что я Дэнни. Он думал, что я Дэнни, и чуть не обделался от страха». «Просто успокойтесь», — велела Райерсон. Ее пальцы продолжали крепко сжимать его плечо. «Вот ваше доказательство», — сказал он. «Вот оно, ваше доказательство». «Пожалуйста», — Райерсон ослабила хватку. Рубашка детектива была залита кофе. «Успокойтесь». «Я спокоен. Я спокоен». Он увидел на полу стаканчики. «Простите меня. Сейчас все тут уберу». «Забудьте. Вы вот руку себе обожгли». Он взглянул на свою кисть, та была ярко-красная от горячего кофе. И пульсировала, словно один лишь его взгляд вызывал боль. «Идите, умойтесь в уборной», — сказала Райерсон. «А я позабочусь, чтобы тут убрали». Когда через несколько минут он вышел из туалета, Райерсон, скрестив на груди руки, стояла в вестибюле и смотрела сквозь окно на шоссе. «Ну, как ваша ладонь?» Пол проигнорировал вопрос. «Вы же это видели. Он думал, что узнал меня. Он думал, что я Дэнни. У него мозги набекрень», — охладила его детектив. «Пусть это вас не беспокоит. Он что-то сделал с моим братом. Я поговорю с ним, когда его вернут», — пообещала Райерсон таким тоном, каким успокаивала бы упрямого ребенка. «Хорошо. Просто скажите мне, что увидели это в его глазах». Успокаивала она его или нет, но лгать Райерсон не стала. «Нет», — сказала она, — «я ничего такого не видела». Пол стоял на парковке под бетонным навесом, укрывавшим от ветра, и ждал такси. В руках он сжимал полицейский рапорт, в который успел заглянуть, а потом сунул в карман куртки. Теперь уже было неважно, что сказала детектив о количестве пропавших без вести на Аляске. Не имели значения ее сомнения в том, что Дэнни был втянут в этот кошмар. Не имели значения бесконечные акры дикой глуши, где кто угодно мог заблудиться и никогда не найтись. Более того, не имело значения то, что говорилось в каком-то старом рапорте о психическом состоянии его брата. Полу не нужно было прочувствовать всю эту глухомань. Он знал, где пропал Дэнни, и этого было достаточно. Он знал, что должен сделать. Он поедет в Дредс Хэнд и выяснит, что случилось с братом.